Самгину казалось, что глаза ему расширяются, видит все с мучительной ясностью, и это грозит ему слепотой. Он закрывал глаза. Рядом с ним люди лезли на забор, царапая сапогами доски. Забор трещал, качался, визгливые и злобно ржали лошади, что-то позванивало, лязгало, звучали необыкновенно хлесткие удары, люди крякали, охали, тоже визжали, как лошади, и падали, падали. Молодой парень, без шапки, выламывал доску над головой Самгина, хрипло кричал: «Помогай, не видишь?» «Лягте», — сказал Турабоев, и ударом ноги подшиб ноги Самгину. Он упал под забор, и тотчас почти над головой его взметнулись рыжие ноги лошади. На ней сидел, качаясь, голубоглазый драгун со светлыми усиками. Оскалив зубы, он взвизгивал, как мальчишка, и рубил саблей воздух, забор, стараясь достать Турабоева. А тот увертывался, двигая спиной по забору, и орал: «Прочь, скотина! Пошел прочь, мерзавец!» И вдруг коротко засмеялся, крикнув: «Идиот, ты меня принимаешь за еврея?» Лошадь брыкалась. Ее с размаха бил по задним ногам осколком доски рабочий. Солдат круто, как в цирке, повернул лошадь. Наотмашь хлестнул шашкой по лицу рабочего. Тот покачнулся, заплакал кровью, успел еще раз ткнуть доской в пах коня и свалился под ноги ему. А солдат снова замахал саблей на Турабоева. Самгин закрыл глаза, но все-таки видел красное от холода или ярости прыгающее лицо убийцы, оскаленные зубы его, оттопыренные уши, слышал болезненное ржание лошади, топот ее, удары шашки, рубившей забор. Что-то очень тяжелое упало на землю. «Убил. Теперь меня убьет», — подумал Самгин. «Точно не о себе». В нем застыл другой страх, как будто не за себя, а тяжелее, смертельнее. После этого над ним стало тише. Он открыл глаза. Турабоев исчез. Шляпа его лежала у ног рабочего. Голубоглазый кавалерист, прихрамывая, вел коня за повод к Петропавловской крепости. Конь припадал на задние ноги, взмахивал головой, упирался передними. Солдат кричал, дергал повод и замахивался шашкой над мордой коня. Самгин сел, прислонясь спиной к забору. Оглянулся. Солдаты гнали и рубили рабочих уже далеко, у Каменноостровского. По площади ползали окровавленные люди. Другие молча подбирали их, несли куда-то. Валялось много шапок, галош. Большая серая шаль лежала комом, точно в нее был завернут ребенок, а около нее на снегу темная кисть руки вверх ладонью. Зарубленный рабочий лежал лицом в луже крови, точно пил ее. Руки его были спрятаны под грудью, а ноги, как римская цифра, 5. У моста подпрыгивала, топала ногами серо-каменная пехота, солдат с медной трубой у пояса прыгал особенно высоко. Многие солдаты смотрели из-под ладоней вдаль, где сновали люди, скакали и вертелись кони, поблескивали ленты шашек. Самгин встал, тихонько пошел вдоль забора, свернул за угол. На тумбе сидел человек с разбитым лицом, плевал и сморкался красными шлепками. — Постой, — сказал он, отирая руку о колено. — Погоди, как же это? Должен был трубить гарнист. Я сам солдат, я знаю порядок. Гарнист должен был сигнал дать по закону, сволочь! Громко всхлипнув, он матерно выругался. Василия Мироныча изрубили, а он жену поднимал, тут его сабли. Самгин прошел мимо его молча. Он шагал как во сне, почти без сознания, чувствуя только одно: он никогда не забудет того, что видел, а жить с этим в памяти невозможно, невозможно. Этой части города он не знал, шел наугад, снова повернул в какую-то улицу и наткнулся на группу рабочих. Двое были удобно, головами друг к другу положены к стене под окнами дома. Лицо одного покрыто шапкой, другой небритый, желтоусый, застывшими глазами смотрел в сизое небо, оно крошилось снегом. На каменной ступени крыльца сидел пожилой человек в серебряных очках. Толстая женщина, стоя на коленях, перевязывала ему ногу выше ступни. Ступня была в крови, точно в красном носке. Человек шевелил пальцами ноги, говоря негромко, неуверенно. «Может, потому что тут крепость?» Молодой худощавый рабочий в стареньком пальто под поясным ремнем закричал. — Крепость! А что она? Ты мне про крепость не говори! Это мы крепость! Он ударил себя кулаком в грудь и закашлялся. Лицо у него было больное, желто-серое, глаза безумны, и был он как бы пьян от брожения в нем гневной силы. Она передалась Климу Самгину. «Царь и этот поп должны ответить!» — заговорил он с отчаянием, готовый зарыдать. «Царь — ничтожество! Он самоубийца! Убийца и самоубийца! Он убивает Россию! Товарищи, довольно ходынок! Вы должны...» «Ничего я тебе не должен!» — крикнул рабочий, толкнув Самгина в плечо ладонью. «Что ты тут говоришь, а? Ну, кто таков? Ну, говори, что ты скажешь? Эх!» Он выругался, схватил Клима за плечи и закашлялся, встряхивая его. Раненый, опираясь о плечо женщины, попытался встать, но, крякнув, снова сел. — Как же я пойду? — Отпусти человека, — сказал рабочему старик в нагольном полушубке. — Вы, господин, идите. Что вам тут? — равнодушно предложил он Самгину, взяв рабочего за руки. — «Оставь, Миша, видишь, испугался человек». Клим заметил, что все рабочие отступают прочь от него. Все хотят, чтобы он ушел. Это несколько охладило, даже как будто обидело его. Ему хотелось сказать еще что-то, но рабочий прокашлялся и закричал. «Самоубивец твой чай пьет, генералов угощает, спасибо за службу, а ты мне зубы хочешь заговорить?» Махнув рукою, Самгин пошел прочь, тотчас решив, что нужно возвратиться в город. Он видел вполне достаточно для того, чтобы свидетельствовать. Он почти бежал, обгоняя рабочих. Большинство шло в одном направлении. Разговаривая очень шумно, даже смех был слышен. Этот резкий смех возбужденных людей заставил подумать, радуются, что живы. Впереди его двое молодых ребят вели под руки третьего в котиковой шапке, сдвинутой на затылок, с комьями красного снега на спине. — Ничего, — бормотал он, всхрапывая, — ничего. Ноги его подкосились, голова склонилась на грудь, он повис на руках товарищей. И захрипел. — Кажись, совсем, — сказал один из них. Другой, обернувшись, спросил Самгина. — Вы не доктор? — Нет, — сказал Самгин и зачем-то прибавил. — Это обморок. Парня осторожно положили поперек дороги Самгина. В минуту собралась толпа, заткнув улицу. Высокий рыжеватый человек в кожаной куртке вел мохнатенькую лошадь. На козлах саней сидел знакомый извозчик, размахивая кнутом, и плачевно кричал. — Куда? Не еду я, не еду! Сына я ищу! Но уже в сани укладывали раненого. Садился его товарищ, другой влезал на козлы, извозчик, тыкая в него кнутовищем, все более жалобно и визгуче взывал. — Да отпустите, Бога ради! Говорю, сын у меня! — Мы все дети! — свирепо крикнул кто-то. Тогда извозчик мешком свалился с козел под ноги людей, встал на колени и завыл женским голосом. — Милый я, не поеду, не могу я! Его схватили под мышки. За шиворот подбросили на козлы. — Четверых не повезет, — сказал кто-то. Несколько человек сразу толкнули сани, лошадь вздернула голову, а передние ноги ее так подогнулись, точно и она хотела встать на колени. — Какие ж вы люди! — кричал извозчик. — Жестокость! — подумал Самгин, все более приходя в себя. А за спиной его крепкий голос, деловитый и радостно, говорил. — На Васильевском оружейный магазин разбили, баррикаду устроят. — Кто сказал? — Наши! Ребята в город! Кто в город, товарищи? Самгин присоединился к толпе рабочих.

Дружно треснул залп. И еще один. Выскочили солдаты, стреляя, размахивая прикладами, тыкая штыками. Густейшим потоком люди, пронзительно воя, побежали вдоль железной решетки сквера, перепрыгивая через решетку. Несколько солдат стали стрелять вдоль Невского. Тогда публика, окружавшая Самгина, тоже бросилась бежать, увлекая и его. Кто-то с разбега ударил в спину его головы. «Это убитый? Мертвый?» — мелькнула догадка. И Самгин упал. Его топтали ногами, перескакивали через него. Он долго катился и полз, прежде чем удалось подняться на ноги и снова бежать. Наконец, отдыхая от животного страха, весь в поту, он стоял в группе таких же онемевших, задыхающихся людей, прижимаясь к запертым воротам, стоял, мигая, чтобы не видеть все то, что как бы извне приклеилось к глазам. Вспомнил, что вход на Гороховую улицу с площади был заткнут матросами гвардейского экипажа. Он с разбега наткнулся на них, ему грозно крикнули: «Куда лезешь?» Один матрос схватил его за руку, бросил за спину себе в улицу и тявкнул дважды басом: «Вам! Там!» Но в полголоса прибавил: «Беги, беги!» Вспоминать пришлось недолго. Подошел человек в масляном мокром пальто и притиснул Самгина, заставив его сказать: «На вас кровь!» «Не моя!» — ответил человек, отдуваясь, и заговорил громко словами, которые как бы усмехались. Сотенку ухлопали, если не больше. «Что ж это значит, господа? А? Что ж это война с народонаселением означает?» Никто не ответил ему, а Самгин подумал или сказал: «Это не ошибка, а система». В нем, в его памяти, как вьюга в трубе печи, выло, свистело, стонало, тряслись ноги. Он потерял очки и все вокруг видел более уродливым, чем всегда. Напротив его крепко врос в землю старый железного цвета дом с двумя рядами мутных окон. За стеклами плавали еще более мутные пятна, несколько напоминая человеческие лица. Город гудел, и в этом непрерывном шуме лопались весенние почки. По улице снова бежал народ. С воем скакали всадники в белых венчиках на фуражках, за спиною Самгина скрипели и потрескивали ворота. Черноусый кавалерист запрокинулся назад, остановил лошадь на скаку, так что она вздернула оскаленную морду в небо, высоко поднял шашку и заревел неестественным голосом, напомнив Самгину рыдающий рев кавказского осла, похожий на храп и визг поперечной пилы. Этот звериный крик, испугав людей, снова заставил их бежать. Бежал и Самгин, видя, как люди впереди его, падая на снег, брызгают кровью. Потом он слепо шел правым берегом Мойки к Певческому мосту. Видел, как на мост, забитый людьми, ворвались пятеро драгун, как засверкали их шашки, двое из пятерых, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве, толстая лошадь вырвалась на правую сторону реки, люди стали швырять в нее комьями снега, а она топталась на месте, встряхивая головой, и с морды ее падала пена. У дома, где жил и умер Пушкин, стоял старик из сказки о рыбаке и рыбке. Сивбородый старик в женской ватной кофте. На голове у него трепанная шапка, он держал в руке обломок кирпича. — Хорошо, угостили, а? — спросил он, подмигнув острым глазком, и, постучав кирпичом в стену, метнул его под ноги людям. — Молодых-то сколько побили! Молодых-то! — громко и с явным изумлением сказал он. Люди шли не торопясь, угрюмо оглядываясь назад. Но некоторые бежали, толкая попутчиков, и у всех был такой растерянный вид, точно никто из них не знал, куда и зачем идет он. Самгин тоже не знал этого. В Впереди его шагала, пошатываясь, женщина, без шляпки, с растрепанными волосами. Она прижимала к щеке платок, смоченный кровью. Когда Самгин обогнал ее, она спросила, нет ли у вас чистого платка. Из-под ее красных пальцев на шею за воротник текла кровь, а из круглых и недоумевающих девичьих глаз слезы. — Нет, — ответил Самгин и пошел быстрее. Но через несколько шагов девушка обогнала его. Ее, как ребенка, нес на руках большой рыжебородый человек. Трое спешным шагом пронесли убитого или раненого. Тот из них, который поддерживал голову его, курил. Сзади Самгина кто-то тяжело, точно лошадь, вздохнул. Хоть бы пистолетов каких-нибудь. Самгин вдруг вспомнил слова историка Козлова о том, что царь должен будет жестоко показать всю силу своей власти. «Стойте!» — кричал, сидя в санях извозчика, Турабоев с забинтованной головою в старой уродливой шапке, съехавшей ему на затылок. «Садитесь!» — приказал он, выпрыгивая из саней. — Поезжайте. Он сказал адрес, сунул в руку Самгина какие-то листочки, поправил шапку и, махнув рукою, пошел назад, держа голову так неподвижно, как будто боялся потерять ее. Через несколько минут перед ним, Самгиным, открыл дверь в темную переднюю гладко остриженный человек с лицом татарина, с недоверчивым взглядом острых глаз. — Что вам угодно? — спросил он, не впуская. — Его нет дома. Пройдите, подождите. Человек ткнул рукой налево, и Самгину показалось, что когда-то он уже видел этого татарина, слышал высокий голос его. В большой светлой комнате было человек пять. Все они как бы только что поссорились и молчали. По комнате нервно шагал тот высокий, с французской бородкой, которого Самгин видел утром в училище. У окна сидел бритый и черненький с лицом старика. За столом у дивана кто-то, согнувшись, быстро писал. Человек в сюртуке и золотых очках, похожий на профессора, тяжело топая, ходил из комнаты в комнату, чего-то искал. Он спросил Самгина, не хотите ли закусить? — Да, — ответил Клим, — вдруг ощутив голод и слабость. В темноватой столовой, с одним окном, смотревшим в кирпичную стену. На большом столе буйно кипел самовар, стояли тарелки с хлебом, колбасой, сыром. У стены мрачно возвышался тяжелый буфет, напоминавший чем-то гранитный памятник над могилой богатого купца. Самгин ел и думал, что хотя квартира эта в пятом этаже, а вызывает впечатление подвала. Угрюмые люди в ней, конечно, из числа тех, с которыми история не считается, отбросила их в сторону. Вероятно, они сейчас будут спрашивать, что я видел.